Я, не плачь, я никогда не думал о бегстве, это правда, я действительно не думал о бегстве, я только что узнал от твоего брата, что ты придешь, поэтому специально спустился вниз, чтобы поприветствовать тебя, это правда, я умоляю тебя, я, пожалуйста, перестань плакать, хорошо, вслед за этим раздался сладкий голос, звучащий невероятно обиженно, брат Исю, ты все время избегал меня. Ты обещал провести мой день рождения со мной, но не появился и не снимаешь трубку каждый раз, когда я тебе звоню. Я действительно не избегаю тебя, я, мой учитель любит бегать по всему миру, так что я тоже вынужден. Говоря это, Цзин Сю становился все более кротким. Юнхуа была слегка смущена, это нежная и мягкая девушка, та самая маленькая ведьма, о которой упоминал Бао Си Цин. Глава 206. Странные брат и сестра семьи Баа. Юньхуа с широко открытыми глазами наблюдала, как вошли очень милая девушка и Цзин Сю. Был уже конец октября, и в провинции Цзян уже наступила глубокая осень, поэтому было довольно холодно. Девушка была одета в молочно-желтый тонкий свитер, красно-черную шерстяную клетчатую юбку с черными леггинсами и кожаными туфлями, и, учитывая погоду, она должна была надеть длинную ветровку. Юньхуа бросила взгляд на Цзин Сю, который держал в руках розовую ветровку. Волосы девушки были слегка желтыми до плеч с розовой заколкой на голове, круглые красноватые щечки, и живописные и элегантные черты лица. Юньхуа любит такие пухлые щечки, как у Шэнь Шиэйн, она с первого взгляда захотела их сильно сжать. Эта девушка выглядела супер милой, у нее не могли не чесаться руки. Девушка надулась, как будто ее обидели. Однако, как бы ни выглядела Юньхуа, она вообще не понимала, почему девочку называют маленькой ведьмой. Она не могла с сомнением не посмотреть на Бао Си Цина, возможно ли, что он был снаружи слишком долго, что он даже не помнил, как выглядела его сестра. «Брат, мне так жаль, что я смогла прийти к тебе только сейчас. Если бы я тайком не подслушала, как старший брат зовет тебя, я бы даже не знала, что ты ранен». Бао Си Я подошла к кровати Бао Си Цина и взяла его за руки. Она выразилась, полная сестринских чувств. «Почему ты мне не сказал?» Бао Си Цин улыбнулся Бао Си Я. «Все в порядке, моя кожа достаточно толстая, так что это небольшая травма, ничто, я почти полностью восстановился». Глаза Бао Си Я мгновенно расширились. «В самом деле?» Сразу же после этого она протянула руку, чтобы ткнуть Бао Си Цин в живот. Юньхуа уже бессознательно протянула руку, пытаясь остановить ее, но Бао Си Я была слишком быстра. Как только Юньхуа протянула руку, палец Бао Си Я уже ткнул Бао Си Цин в живот. В этот момент выражение лица Бао Си Цина на секунду изменилось, но вскоре он глубоко вздохнул. «Я в порядке, я действительно в порядке». Видя, что Бао Си Я намеревается снова ткнуть Бао Си Цина, Юньхуа не могла вынести этого зрелища и тихонько кашлянула. «Брат Цзин Сю, мы еще даже не обедали, не могли бы вы позволить кухне приготовить что-нибудь?» «Бао Мисс Бао, зови ее Я-Я, зовите меня Я-Я», воскликнули одновременно Бао Си Цин и Бао Си Я. Рот Юньхуа дернулся, когда она кивнула. «Ладно, Я-Я должно быть голодна, так что пойдем поедим», Цзин Сю поспешно сказал. «Хорошо, пожалуйста, подождите здесь минутку. Я пойду попрошу повара Фэна приготовить». Прежде чем он закончил, Цзин Сю исчез в одно мгновение. Бао Си Я тоже поспешно подбежала к двери и крикнула. «Брат Исю, не думай о том, чтобы воспользоваться этим шансом и убежать, иначе я обязательно надену на тебя наручники и запру». Юньхуа была поражена, и она стояла там безучастно. «Наручники? Запрет его?» Бао Си Цин тихонько кашлянул, и Бао Си Я мгновенно превратилась в милую, красивую девушку. Она с беспокойством посмотрела на Бао Си Цина. «Брат, ты всегда страдаешь от ран, я очень беспокоится». Юньхуа внезапно вздрогнула, она почувствовала, как по всему ее телу пробежали мурашки. Однако Бао Си Цин, казалось, вполне привык к такой ситуации. «Я, это Юньхуа, зови ее сестрой», прямо сказал Бао Си Цин. Бао Си Я моргнула, затем она сразу же подошла к Юньхуа и интимно взяла ее за руки, прежде чем сладко произнести: «Сестра Хуа, ты такая великолепная, спасибо, ты тоже очень милая». Юньхуа был немного непривычно к такому энтузиазму. Бао Си Я держала Юньхуа за руку и вдруг спросила, моргая своими большими глазами: «Сестра Хуа, как вы познакомились с моим вторым братом. Глава 207. Гром небесный вызывает огонь земной. На этот вопрос было слишком сложно ответить. Юнхуа поспешно сменила тему. Я пойду позвоню маме и скажу, что прибыла в больницу, иначе она может забеспокоиться. Сказав это, Юнхуа поспешно вышла. Сестра Хуа, давай продолжим разговор после того, как ты вернешься. Не могла бы ты помочь мне посмотреть, не вернулся ли брат Исю? Ласково спросила Бао Сия. Хорошо, Юнхуа кивнула и поспешила уйти. Только выйдя из палаты, она вздохнула с облегчением. Однако сразу после этого она почувствовала, что ее психика была немного странной. Казалось, что она запаниковала и убежала, но ведь Бао Сия спросил ее, как она познакомилась с Бао Сицином, так почему она так разволновалась, почему она убежала. Даже если кто-то и был взволнован, то это должен быть Бао Сицин. Юнхуа закусила губу и слегка приуныла. Однако, подойдя к стойке, она поняла, что забыла взять с собой телефон. Она сказала, что хочет позвонить, но даже не взяла с собой телефон, как она могла позвонить без телефона. Юнхуа потеряла дар речи и только сдерживала себя, пока шла обратно. Она действительно не собиралась подслушивать. Идя обратно к палате, она сомневалась, хочет ли она войти. Она уже могла слышать голоса брата и сестры из палаты, так как дверь не была закрыта должным образом. «Бао Сицин, ты даже не позвонил мне после такого тяжелого ранения. Ты не планировал ждать своей смерти, чтобы я вернулась на твою могилу», сказала Бао Сия сквозь зубы. «Бао Сия, заткнись, кто еще, кроме тебя, будет так проклинать брата? ТЦК, брат, видишь, как уродливо ты выглядишь сейчас, находясь в таком плохом состоянии, и ты еще смеешь называть себя моим братом. Мечтай, верно, у меня тоже нет такой уродливой сестры, как ты. Я уродлива, Бао Сицин, ты слепой. Извини, мое зрение, это то, что ты не можешь иметь, даже если ты завидуешь, сколько единиц уже твои контактные линзы. Не пора ли снова менять? Ты хоть можешь в зеркале четко увидеть, сколько дополнительных веснушек у тебя на лице. Ха, ну и что, что у меня близорукость? Ну и что, что у меня веснушки? Это гораздо лучше, чем если бы я прилипла к кровати, как ты. Тебе было больно, когда я тебя сейчас ткнула? Было очень больно, хе-хе, я специально. Бао Сицин, ах, Бао Сицин, почему ты не закричал от боли? ТЦК, ТЦК, как только ты закричишь от боли, твой мужественный образ исчезнет. Боль или нет, мне просто нужно, чтобы кто-то заботился обо мне. В отличие от тебя, такой фальшивым монахом, как Исю, после встречи с тобой может даже превратиться в настоящего монаха. А-а-а, Бао Сицин, я задушу тебя до смерти. Убирайся, не смей подходить ближе, я болен. Юнхуа стояла за пределами палаты в оцепенении, как будто она пустила корни в землю. Выражение ее лица было словно ее поразила молния. Этот резкий голос и такое дикое поведение, неужели это действительно та, кого она только что видела, мягкая и нежная дева Бао Сия? Неужели она видела иллюзию, или этот мир превратился в фантазию, и Бао Сицин тоже? Только что казалось, что у них такие близкие отношения, что другие завидовали, но в мгновение ока они начали так сильно спорить, что стали похожи на огонь и воду. Хуа-хуа, что ты здесь делаешь? Цзин Сю быстро подошел к ней. Еда готова, давайте спустимся и поедим. Юнхуа, сама того не зная, уже отошла на 10 с лишним метров от палаты. Она повернулась, чтобы посмотреть на Цзин Сю и, поколебавшись мгновение, быстро потянула Цзин Сю за белый халат. Брат Цзин Сю, пойдем со мной, я хочу задать тебе один вопрос. У Цзин Сю было странное выражение лица, и он даже сказал: пожалуйста, не спрашивай, нравишься ли ты мне. «Я не Бао Сицин, я не люблю детей». Юнхуа закатила глаза и стиснула зубы, говоря: «Только что я сказала, что собирается использовать наручники, чтобы...» «А нет, нет, нет, добрая и красивая Хуа-Хуа, что ты хочешь спросить?» Цзин Сю поспешно улыбнулся. «Я обязательно расскажу все, что знаю». Глава 208. Разрушение привязанности брата и сестры. Юнхуа кусала губы, казалось, она хотела заговорить, но колебалась. «Просто спроси, ты ведь хочешь спросить о любовной истории Бао Сицина? Я скажу тебе, Бао Сицин действительно знает, как привлечь девушек, он единственный среди нас, кто нравился большинству девушек». Юнхуа потерял дар речи. «Стоп, кто спрашивает такое? Тогда о чем ты хочешь спросить?» Цзин Сю спросил в недоумении, Казалось, что Юнхуа должна была спросить о любовной истории Бао Сицина. Юнхуа на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Почему ты так боишься увидеть Яя?» Теперь настала очередь Цзинсю чувствовать себя неловко. Даже когда его лицо перекосилось, он все еще упрямо твердил: «Кто боится? Я просто. Чего?» Юнхуа продолжала добиваться от него ответа. Цзинсю кусал губы, его выражение лица стало странным. «Хух, я просто скажу тебе, моей матери очень нравится Яя, но Яя не в моем вкусе, понимаешь? Да, Яя очень похожа на леди, она очень вежливая и воспитанная, но, она слишком похожа на леди и слишком нежная. Она плачет, когда я ей что-то не обещаю, я просто не могу видеть, как она плачет». Юнхуа уставилась на Цзинсю, как будто увидела привидение. Цзинсю был озадачен. «Почему ты так смотришь на меня? Все, что я сказал, чистая правда. Скажем, я уже взрослый человек, поэтому для меня нормально ходить на свидания. Однако большинство моих подруг я отпугнула плачем. Разве я не жалок? Моя мама даже сказала, что хочет, чтобы я стала в будущем ее невесткой. Боже мой, неужели она не может принять во внимание тот факт, что ее сын уже взрослый? Забудь о последнем шаге, я должен хотя бы уметь правильно целоваться, но я в этом году всего 15 лет. В прошлом я просто тайно поцеловал ее, но об этом узнала моя мама, и меня чуть не избили до смерти. Как я могу осмелиться сделать что-то с ней сейчас?» Юнхуа действительно сомневалась в себе. «Хуже всего, что когда я только тайно поцеловал ее, она плакала, как будто я сделал что-то похлеще. Разве я не виноват? С юности, что бы я ни делал, пока она была несчастна, она плакала. Как только она заплачет, я буду дрожать от страха». Цзинсю, говоря это, был таким жалким. Юнхуа не могла удержаться от того, чтобы не потереть брови. «Знаешь, что страшнее? Я не знаю, что произошло, но с прошлого года я просто начала соблазнять меня. В этом году ей всего 15, а в прошлом было всего 14. У нее еще детское личико, так что как я мог осмелиться даже подумать о ней что-то другое? Мне было бы стыдно». Юнхуа полностью потеряла дар речи. «Подожди, ты говоришь, что в этом году ей исполнилось 15 лет. Она сказала, что только что отпраздновала свой день рождения, так что это был ее 15-краткое день рождения, верно?» Кивнул Цзинсю. «Ее день рождения приходится на национальный день, это удивительно». Юнхуа была озадачена. Невозможно было, чтобы Бао Сицин не знал возраст своей сестры, но он позволил Бао Сия называть ее сестрой Хуа. О чем он только думает? «Верно, я не об этом хотела спросить». Юнхуа отбросила сомнения. Больше всего она хотела узнать, какой режим их отношений был истинным. Была ли это глубокая братская и сестринская любовь или же отдача титьки за титьку? Их отношения? Цзинсю был озадачен вопросом Юнхуа. «Какие отношения? Они ладят?» — спросила Юнхуа. Цзинсю естественно ответил: «Конечно, разве ты не видела это только что? Я, самая обожаемая сестра в нашем кругу общения, она определенно образцовая младшая сестра. Должен сказать, что она такая воспитанная и внимательная сестра, которая проявляет заботу о своем брате. Кто бы не хотел такую сестру? Я зеленею от зависти к Бао Сицину. Как было бы хорошо, если бы у меня была такая сестра». Глава 209. Великий секрет. Воспитанная и внимательная сестра, которая заботится о своем брате. Образцовая сестра. Юнхуа с подозрением посмотрела на Цзинсю. Она очень сомневалась в словах Цзинсю, действительно ли это та Бао Сия, которую она только что видела. О, точно, Цзинсю имел в виду Бао Сия, которую она только что видела, но точно не ту острую на слова Бао Сия, которую она только что слышала. Я, образцовая сестра. Юнхуа посмотрела на Цзинсю. Цзинсю кивнул. Да, а как насчет Бао Сицина? Юнхуа снова спросила. Бао Сицин хорошо относится к Яя. Цзинсю фыркнул. Хорошо, наверное, вздох. Ладно, он тоже очень хорошо относится к Яя, он тоже примерный брат, верно? В любом случае, они образцовые брат и сестра, которым завидуют все семьи в нашем социальном кругу. Это вполне нормально, что другие братья и сестры ссорятся. Эти два брата и сестра из семьи Шэнь, как враги, хотят даже убить друг друга, когда встречаются. Однако все знают, какие хорошие отношения у брата и сестры семьи Бао. Они никогда не ссорились и всегда думали друг о друге, у них никогда не было конфликтов. Юнхуа очень хотелось повернуть время вспять и проверить, действительно ли у нее галлюцинации. Однако, даже Цзин Сю, который был их другом детства, подтвердил, что они были образцовыми братом и сестрой. Как же так получилось, что в ее галлюцинации они враждовали друг с другом, выставляя на показ недостатки друг друга и постоянно нападая друг на друга? «Пойдем, позовем Я-Я, чтобы вместе поесть». Видя, как Цзин Сю снова идет к палате, выражение лица Юнхуа было сложным. Однако, когда она дошла до палаты с Цзин Сю, она увидела чрезвычайно теплую сцену. Бао Сия кормила Бао Си Цина водой, ее тон был нежным и полным заботы. «Брат, как насчет того, чтобы вернуться в Бэйцзин, чтобы восстановиться? Там медицинское обслуживание лучше. Все в порядке, это всего лишь небольшая травма». «Как это небольшая травма? Посмотри на свою рану, такой огромный порез, выглядит так болезненно». Бао Сия хотела протянуть руку, чтобы снова ткнуть в рану Бао Си Цина. Бао Си Цин поспешно схватил Бао Сия за руку. «Я в порядке, не стоит беспокоиться, я очень крепкий, поэтому эта небольшая травма не болит». Для Юнхуа вид держащихся за руки брата и сестры выглядел так, будто они сражаются друг с другом в битве умов. Юнхуа не могла не посмотреть на Цзин Сю, который стоял в стороне. Однако, глядя на его выражение лица, можно было подумать, что он очень завидует таким отношениям между братом и сестрой, не замечая, что происходит за кулисами. Юнхуа закусила губу. Казалось, она открыла огромный секрет. Пока они ели, Бао Сия все еще была расстроена. «Брат Исю, вкус этих блюд очень хорош, неужели мой брат еще не может их съесть? Что он ест каждый день?» Цзин Сю ответил. «Сейчас он может есть только кашу, так как у него инфекция брюшной полости. Его желудок и кишечник сильно пострадали, поэтому даже если он и ест кашу, то только понемногу, раз в 2 часа и только по несколько ложечек». Бао Сия тут же крепко сжала палочки для еды и плотно закусила губы. «Я-я, пожалуйста, не плачь, все в порядке, его способность к восстановлению очень сильна, он сможет нормально питаться примерно через неделю». Цзин Сю поспешно взял салфетку и передал ее Бао Сия. Бао Сия тут же обняла Цзин Сю и заплакала на его плечах. «Должно быть, это было очень больно, просто слышать, как ты говоришь о его травме. Бу-у-у-у. Хорошо, хорошо, он действительно почти в порядке. Я-я, пожалуйста, не плачь, ни о чем беспокоиться. Если ты будешь так плакать, твой брат тоже будет недоволен, если узнает об этом. Будь хороший, не плачь». «Хорошо». Бао Сия кивнула и вытерла свои несуществующие слезы. Юнхуа потеряла дар речи, почему она чувствовала, что с ее глазами и мозгом было что-то ненормальное. Что было с этими братом и сестрой? Глава 210. Брат и сестра дерутся. В субботу Юнхуа, как обычно, отправилась в плавательный центр. Важных соревнований и тренировок не было, была суббота, поэтому члены провинциальной команды отдыхали, наслаждаясь выходными. Только Юнхуа, которая не считала плавание своим основным занятием, специально пришла на тренировку в субботу. Фан Цзитун тоже присутствовала. Состояние Юнхуа сегодня было очень хорошим, ее время на 50 метров немного улучшилось. Хотя до рекорда Фан Цзитун было еще далеко, она уже была довольна. Улучшение не могло быть достигнуто в одночасье, она должна была делать это шаг за шагом, излишнее беспокойство могло привести к противоположным результатам. После 2 часов тренировок Фань Мэнин неожиданно обратилась к Юнхуа. «Ты уже придумала, на каком событии сосредоточиться?» – спросил Фань Мэнин. Юнхуа сразу же ответил. «Вольный стиль 50 метров, 100 метров и 200 метров. Лучшим рекордом в ее предыдущей жизни был 100-метровый вольный стиль». Фань Мэнин на мгновение замолчала, а затем покачала головой. «Я думаю, тебе стоит сосредоточиться на средних дистанциях, таких как 200 или 400 метров. Если возможно, ты также можешь попробовать 800 метров. На 50 метров у тебя практически нет надежды. Что касается 100 метров, ты можешь попробовать, но тебе будет трудно выделиться». Юнхуа была ошеломлена. Лучшим рекордом в ее предыдущей жизни было 100 метров, да и 50 метров она проплывала неплохо. Но теперь Фан Мэнин советовала ей отказаться от них и сосредоточиться на 200 и 400 метрах. «Это... Подумай об этом сегодня. Методы тренировок для разных видов тоже разные. Прими решение, а потом скажи мне, чтобы я скорректировала твой метод тренировки», — прямо сказала Фан Мэнин. Юнхуа закусила губу. Через мгновение она подняла голову и посмотрела на Фан Мэнин. «Я могу принять решение сейчас, тренер, я сосредоточусь на 200 и 400 метрах, но я не откажусь от 100 метров. Хорошо, согласилась Фань Мэнин. Переодеваясь, Фань Цзытун взглянула на нее. Ты должна послушать ее и отказаться от 100 метров. Такие соревнования, в которых нужен талант, это не то, в чем можно преуспеть, просто усердно работая. Юнхуа посмотрела на Фань Цзытун и неожиданно рассмеялась. Тогда как насчет того, чтобы заключить пари? Давай сравним наши результаты на декабрьском национальном чемпионате города с по зимнему плаванию. Фань Цзытун подняла брови. Какие результаты мы будем сравнивать? Наше время на дистанции 100 метров вольным стилем, а затем общее количество медалей. Я запишусь на 100, 200 и 400, а ты? Юнхуа улыбнулась, глядя на Фань Цзытун. Фань Цзытун усмехнулась. Я запишусь на 50 метров баттерфляем, спиной и вольным стилем, а также на 100 метров вольным стилем. На одно соревнование больше, чем я, неважно, это будет считаться, если ты получишь медаль. Юнхуа ухмыльнулась. Не забывай, если такой гений, как ты, проиграет такому бездарному человеку, как я, это будет слишком позорно. Проиграть тебе, какая шутка, фыркнула Фань Цзытун. Юнхуа усмехнулась, она была в хорошем настроении. Закончив тренировки в субботу днем, она снова вернулась в армейский госпиталь. Чу Юй помог отнести ее багаж в комнату отдыха, а она сразу направилась в палату Бао Си Цина. О, молодой господин Бао не спит, молодая госпожа Бао тоже только что навестила его, ответила медсестра на вопрос Юнхуа. Ах да, если вы сейчас зайдете, не забудьте напомнить молодому господину Бао, чтобы он съел свое лекарство. Он несколько раз тайком выбрасывал свое лекарство. Кто бы мог подумать, что молодой господин Бао, который даже не боится получить такую серьезную травму, будет бояться есть лекарства. Юнхуа подавила смех и сразу же направилась к палате, дверь была только наполовину закрыта. «Медсестра напомнила тебе, чтобы ты съел лекарство», — сказала Юнхуа, открывая дверь. Однако в следующее мгновение ее голос резко оборвался. «Что вы делаете?» В этот момент Юнхуа остолбенела от увиденного. Брат и сестра дрались. Бао Си Цин лежал на кровати, используя свою левую руку, которая не была сломана, чтобы держать лоб Бао Си Я. Тем временем, волосы Бао Си Я разметались, и она бешено размахивала руками, пытаясь отбить руку Бао Си Цина, которая лежала у нее на лбу. Они интенсивно боролись. Глава 211. Два великих чудака. Все мгновенно замерли. У Юнхуа отвисла челюсть, и она показала неловкое выражение лица. «Вы оба». Она не могла подобрать слов. Она не знала, как описать этих двоих. Сестра Хуа, Бао Си Я, которую Бао Си Цин остановил, положив руку ей на лоб, мгновенно оттолкнула его руку и бросилась к Юнхуа, обнимая ее. «Сестра Хуа, брат Си Цин издевается надо мной, бу-у-у». Юнхуа была совершенно лишена дара речи. Во-первых, она уже слышала от Цзинсю, что Бао Си Цин только что отпраздновала свое 15-летие, но до 14-летия Юнхуа оставалось всего несколько дней. Возможно, в 15-классе ее называли «сестрой Хуа», те, кто был старше ее, но это было совсем другое. Во-вторых, Бао Си Цин был братом Бао Си Я. По словам Цзинсю, они были образцовыми братом и сестрой, воспитанными, внимательными и заботливыми по отношению друг к другу, как они могли поссориться. Даже если они действительно ссорились, какой смысл было искать ее, постороннего человека? Сестра Хуа, бу-у-у, брат Си Цин издевался надо мной, он издевался надо мной, горько причитала Бао Си Я. Изначально она была похожа на куклу, так как ее глаза были большими, а когда она плакала, ее капли слез были похожи на цветное стекло. Юнхуа наконец-то поняла, что чувствовал Цзинсю. От слез Бао Си Я болело сердце. Кто может вынести слезы такой милой куклы? Ладно, все в порядке, не плачь, твой брат не должен издеваться над сестрой, сказала Юнхуа, стиснув зубы, и посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин увидел взгляд Юнхуа и мгновенно улыбнулся. Его голос также стал очень мягким. Я, прости, я не прав, я не должен был задирать тебя. Как насчет того, чтобы принести тебе извинения? Тогда пообещай, что в будущем ты больше не будешь меня задирать. Обещаю. Я хочу новейший фотоаппарат марки Герман Н. и мощный объектив. Купи, используя мои деньги. Я хочу фотографировать в Австралии во время китайского Нового года. Поезжай. Я скажу отцу хорошо, я также поговорю со старшим братом. Хорошо, я хочу поступить в киноакадемию. Понял, я уговорю дедушку. Ура! Бао Сия издала радостный крик и быстро отпустила Юнхуа, подбежала к Бао Си Цину и обняла его за шею. Затем она глубоко поцеловала Бао Си Цина в лоб. «Брат, ты лучший!» Юнхуа потеряла дар речи. Бао Си Цин же с отвращением оттолкнул Бао Сия и даже вытер лоб, куда поцеловала Бао Сия. «Кыш, мой лоб залит твоей слюной, так воняет!» Бао Сия мгновенно посмотрела на него, как будто хотела что-то сказать, но вдруг вспомнила, что Юнхуа все еще стоит сбоку, поэтому она насильно превратила свое свирепое выражение лица в нежную, похожую на женскую улыбку. «Брат, как тебе может не понравиться мой поцелуй?» «Ладно, хватит притворяться», Бао Си Цин закатил глаза на Бао Сия. «Неужели ты не понимаешь? Твой истинный облик уже раскрыт, почему ты все еще притворяешься?» «Меня раскрыли? Кто?» «Невозможно, как это возможно? Мы притворялись 10 с лишним лет и ни разу не были обнаружены, как это возможно, чтобы кто-то знал?» Лицо Бао Сия было полно неверия. Она уставилась на Юнхуа. «Сестра Хуа, ты узнала? Что ты узнала?» Юнхуа очень хотелось ударить в ладоши. «Омг, эта пара брата с сестрой притворялись, что глубоко заботились друг о друге в течение 10 плюс лет, их образ образцовых брата и сестры, который глубоко укоренился в сознании других, был притворством. Как это возможно, что существует такая странная пара брата и сестры? А главное, Бао Си Цин, хе-хе-хе, как он мог быть членом такой уникальной семьи? Куда делся идеальный, красивый мужчина в военной форме?» Глава 212. Не любовь друг к другу, как к брату и сестре. Что она обнаружила? Юнхуа действительно не знала, что ответить. Однако Бао Сия не стала дожидаться ее ответа, а сразу села на стул, скрестив ноги, полностью погрузившись в кресло. «Ай, раз меня разоблачили, то мне больше не нужно так стараться. Я тоже очень устала от того, что каждый раз приходится играть перед таким количеством людей», — фыркнула Бао Сия. «Ха-ха, ты не видишь, насколько плохи твои актерские навыки, в какой раз тебе не нужно было, чтобы я тебя спас, и ты хочешь поступить в киноакадемию, там ты сможешь играть только роль трупа», — безжалостно сказал Бао Си Цин. Бао Сия опустила ногу и изменила позу. Она усмехнулась над Бао Си Цинем. «Ну да, я иду туда, чтобы играть труп. Ну и что, это лучше, чем ты будешь лежать на кровати, как настоящий труп? Приди и побей меня, давай, вставай, как жаль, что ты не можешь». Бао Си Цин насмехался. «Это говорит человек, который пытался использовать и руки, и ноги, но не смог коснуться даже пряди моих волос. Я только что была с тобой помягче. Какая шутка, Бао Сия, как долго ты не смотрелась в зеркало. Мне кажется, твоя кожа стала слишком толстой». «Бао Си Цин, ты...» «Стоп», Юнхуа скрестила руки. Она потеряла дар речи и остановила их. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» «Цзин Сю сказал, что вы оба, в социальном кругу примерные брат и сестра, так что же это такое? Так удобнее прикрывать друг друга. Таким образом, будет более убедительно, когда мы будем действовать как доказательство друг для друга». Первый ответ был от Бао Сия, а второй от Бао Си Цина. Юнхуа был действительно потрясена ими двумя. Прикрывать друг друга, доказательство друг друга. Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина со странным выражением лица. Даже такой человек, как Бао Си Цин, не мог избежать взгляда Юнхуа и отвернулся, кашлянув от неловкости. Бао Сия неловко посмотрел на Юнхуа и заикнулась. «Вообще-то мы слишком умные. С самого детства мы знали, как думают взрослые. Пока мы вели себя так, как будто у нас хорошие отношения, неважно, были ли это наши родители или родители других людей, они всегда верили нам. Когда Бао Си Цин гонял на машинах с другими, он брал меня с собой, и я звонила в семью, говорила, что брат привез меня делать уроки в доме своего одноклассника. Тогда они не продолжали спрашивать», — тихо сказала Бао Сия. «Когда Бао Сия идет с подругами в караоке и пьет всю ночь, я иду за ней и говорю семье, что мы были на дне рождения одноклассника. Тогда они не будут продолжать расспросы». Бао Си Цин смутился. «Однако так мы поступали, когда нам было 12 или 13 лет, сейчас мы так больше не делаем», — Бао Сия поспешно добавила. «На самом деле, вначале мы просто играли, но после создания фальшивого образа, наш образ образцовых брата и сестры уже широко распространился. Ты знаешь, что после создания ярлыка, будет трудно изменить восприятие нас другими людьми, поэтому мы стали образцовыми братом и сестрой на долгие годы». Юнхуа потеряла дар речи, приложив руку ко лбу, Она действительно хотела разбить их головы, чтобы увидеть, что там внутри. Неужели они оба специально притворялись? Во время еды Баосия вела себя очень по-женски. Она отложила палочки, съев всего несколько кусочков. «Брат Исю, я хочу забрать еду, чтобы поесть». «Почему?» Цзин Сю был озадачен, но увидев, что Баосия уже начала дуться, он поспешно согласился. «Хорошо, хорошо, я помогу тебе упаковать ее. Я хочу курицу на пару, она слишком вкусная, и говядину на гриле, она тоже очень вкусная. А это тушеные баклажаны, их вкус слишком неожиданный». Глаза Баосия сияли от восторга. Через минуту Баосия взяла контейнер с едой и тайком подмигнула Юнхуа, прежде чем уйти. Юнхуа не могла не вздохнуть, она почти догадалась, что собирается сделать Баосия. Глава 213. Маленький дьявол. После ухода Баосия Цзин Сю наконец-то вздохнул с облегчением. Он сидел прямо и напряженно, но сейчас он полностью отпустил себя и расслабился. «Когда Яя приходит ко мне домой, чтобы поесть, мама сразу бьет меня палочками, как только видит, как Яя ест. Если моя спина хоть немного согнута, она тут же дает мне пощечину. Знаешь, она применяла такую силу, что я выплевывал еду изо рта. Кха, кха-кха». Юнхуа внезапно поперхнулась супом из морских водорослей. Чуюй поспешно похлопал ее по спине и промолчал, но его глаза, в которых было недоверие, показывали удивление. Цзин Сю был прерван, поэтому он надулся на Юнхуа и тоном, полным гордости за Баосия, сказал: «Такая ситуация никогда бы не случилась с Яя, ее манеры за столом определенно на уровне учебника, они безупречны. Все говорят, что если бы Яя жила в древние времена, то она была бы образцовой дочерью из богатой и влиятельной семьи. Даже в современном мире она действительно элегантная и нежная леди». Юнхуа почувствовала, что у нее больше нет аппетита. Элегантная и нежная леди, образцовая дочь из богатой и влиятельной семьи, используя их для описания этой маленькой ведьмы, но то, что он сказал, не так уж и плохо. «И еще, Цзин Сю, разве ты не избегаешь ее? Ты убегаешь при малейшем упоминании о ее приходе. И что это за гордый тон, когда ты ее восхваляешь? Я сыта, вы оба можете продолжать есть. Я пойду проверю, как там Яя». Юнхуа положила палочки и поспешила уйти, прежде чем Цзин Сю и Чуюй успели отреагировать. Она боялась, что если опоздает, то эти чудаковатые брат и сестра снова подерутся. Когда Юнхуа пришла в палату, все оказалось именно так, как она и ожидала. «Вау, запах этой курицы на пару такой ароматный, она такая вкусная. Брат, я помню, что ты любишь есть курицу на пару, хотя ее вкус отличается от ресторанов на улице, она также имеет отличительный аромат». Баосия держала палочками курицу на пару и пробовала ее кусочек за кусочком. «Понюхай эту жареную говядину, брат, разве она не пахнет приятно?» «Пахнет приятно». Баосия чмокнула губами, когда говорила. Юнхуа потеряла дар речи от того, что Баосия специально оставила контейнер с едой открытым и держала его в руках, пока бродила вокруг Баоси Цина, чтобы запах хорошо распространился. Баоси Цин уже давно не ел вкусной еды. В первую неделю после пробуждения ему было слишком больно думать о таком, но на этой неделе он больше не испытывал боли, поэтому у него было время подумать о вкусной еде. Пища, которую он мог есть, была невероятно безвкусной, поэтому любое блюдо со вкусом было для него очень соблазнительным. Баосия просто обязана была показать ему, что она ест. Это специально. Она определенно сделала это специально. Юнхуа уже предвидела это, когда Баосия собрала свою еду и поднялась. Она специально хотела искусить Баоси Цина. Юнхуа потеряла дар речи. Это пара ссорящихся брата и сестры, нет более странной порочки, чем они. «Будь хорошей девочкой, Яя, дай мне попробовать говядину, кто знает, может, кулинарные способности старого Фэнга снизились». Баоси Цин облизнул губы. «Дай мне попробовать, я пойду и отругаю старого Фэнга, если это невкусно. Но брат Ицзю сказал, что тебе пока нельзя есть такую еду». Баосия невинно моргнула. «Брат, ты уже медленно восстанавливаешься после тяжелой травмы. Что, если твоя травма ухудшится после того, как ты съешь то, что не должен? Хотя я и не люблю есть это, но ради здоровья брата я постараюсь попробовать». Глава 214. «Этот кусок не радует глаз, выкини его». «Баосия». Баоси Цин выдавил из себя. «Тебе все еще нужна твоя камера? Как насчет того, чтобы поступить в киноакадемию?» «Да, да, да, я хочу, Я хочу. Брат, не сердись так быстро, я просто играю с тобой. Ты очень узко мыслишь. Баосия поспешно ярко улыбнулась. Какой из них ты хочешь попробовать первым? Так будет лучше. Баоси Цин жестом попросил ее подойти ближе. Подойди ближе, чтобы я мог видеть. Баосия поспешно поставила контейнер перед Баоси Цином. Брат, пожалуйста, выбирай, я дам тебе то, что тебе больше нравится. Баоси Цин надул грудь. Тогда вот этот кусок куриного мяса, он выглядит хорошо, без проблем. Баосия тут же взяла палочками кусок куриного мяса. Раз брат говорит, что ты выглядишь аппетитно, значит, так оно и есть. Однако, брат, пожалуйста, подвинься немного вперед. Если масло капнет на кровать, брат Исю точно узнает, что ты тайно ел. Хорошо. Баоси Цин слегка подвинулся в сторону и вытянул голову. Баосия собиралась накормить Баоси Цина куриным мясом. Баоси Цин действительно не мог есть такую еду сейчас, он определенно не мог. Однако в тот момент, когда куриное мясо в руках Баосия достигло губ Баоси Цина, Юнхуа молча подняла руки, чтобы прикрыть глаза. Она хотела выразить свои соболезнования Баоси Цину. И действительно, всего за миллиметр до того, как курица коснулась губ Баоси Цина, Баосия внезапно разжала палочки, и куриное мясо упало на пол. «Прости, брат, просто рука устала, она упала, когда я не обратила внимания». Баосия злорадно извинялась, ее глаза так ярко горели от возбуждения, что почти ослепляли. Она определенно не чувствовала никаких угрызений совести. Как Баоси Цин мог не знать свою сестру, ведь его разыграли. Баосия захихикала, засовывая палочки в рот Баоси Цина. На ней еще осталось немного соуса, лизни его и почувствуй, как будто ты съел курицу. Ха-ха-ха-ха. Баосия, Юнхуа чувствовала, как Баоси Цин был зол даже через дверь палаты. Ха-ха-ха, Баоси Цин, даже у тебя бывает такой день. Ты знаешь, что я люблю есть мороженое, но, когда у меня месячные, ты специально берешь большую ванну мороженого и сидишь передо мной, поедая его кусочек за кусочком, верно? Говоря, Баосия положила в рот еще один кусок говядины. Эта говядина действительно восхитительна, она такая нежная и вкусная. Интересно, что он использовал для приготовления куриного мяса, оно очень ароматное, свежий запах листьев лотоса. Это действительно слишком вкусно. Баосия, неужели ты думаешь, что я не могу ничего с тобой сделать в моем нынешнем состоянии? О боже, я так боюсь, что ты можешь сделать, кроме как лежать на кровати как труп. Ты можешь стоять? Хе-хе. Баосия продолжала насмехаться. Юнхуа не могла больше этого выносить, поэтому она протянула руку, чтобы постучать в дверь палаты. Я-я. На мгновение в палате воцарилась полная тишина. Через 3 секунды дверь открыла Баосия. Она надулась и посмотрела на Юнхуа, держа в руках контейнер. Сестра Хуа, брат хотел съесть курицу. Брат Исю уже сказал, что брат не может сейчас есть такую еду, но сестра Хуа, посмотрите на него, он просто должен был выхватить у меня. Баосия указала на кусок куриного мяса на земле. Когда я ела, он внезапно выхватил у меня еду, из-за чего я уронила мясо. Как будто он всю жизнь не ел мясо, этот прожорливый боров. Юнхуа потеряла дар речи, глядя на Баосия, которая врала не моргнув глазом. Глава 215, это картина нашей семьи. Баосия, уходи. Баоси Цин больше не мог этого выносить. Баосия тут же надулась, как будто ее обидели, и обняла Юнхуа. Сестра Хуа, только посмотри на отношение брата. Я пришла сюда, чтобы увидеть его, потому что беспокоилась, что он не будет нормально питаться, но посмотрите, как он относится ко мне, Буху. Юнхуа полностью застыла, когда ее обняла Баосия. Она глубоко вздохнула, увидев, как Баосия расплакалась. Если бы она не слышала об этих нежных и заботливых действиях Баосия своими ушами, просто глядя на ее выражение лица, она бы, скорее всего, поверила, что Баоси Цин издевался над ней. Губы Юнхуа подергивались. Баоси Цин усмехнулся. «Тебе не нужно помогать ей сохранить лицо, ты же видела ее истинное лицо, когда была снаружи, верно? Чье истинное лицо, что там с моим истинным лицом?» Баосия мгновенно вспыхнула. Она с насмешкой положила руку на плечо Юнхуа. «Ты хочешь, чтобы я ушла? Я просто не выйду. И что? Выгони меня сам, если сможешь. Хе-хе, как жаль, что ты теперь даже встать не можешь, калека-идиот». «Баосия, ты действительно хочешь, чтобы тебя избили». Видя, что эта пара брата и сестры снова собирается спорить, Юнхуа готова была сойти с ума. Она поспешно кашлянула и посмотрела на Бао Сия. «Я думаю, что брат Цзинсю принял звонок только что, когда я шла сюда. Я не очень хорошо расслышала, но, кажется, это была девушка, и выражение лица брата Цзинсю было очень нежным. Я, куда ты собралась?» Не успела Юнхуа договорить, как Бао Сия уже исчезла. Она наконец-то ушла. Юнхуа вздохнула с облегчением. Когда она подняла голову и посмотрела на Бао Си Цина, на ее лице было сложное выражение. Каким бы толстокожим ни был Бао Си Цин, он все равно не мог не почувствовать дрожь в позвоночнике от взгляда Юнхуа. Он повернул голову, слегка кашлянув, его уши и шея слегка покраснели. «Не стоит беспокоиться о нас, это нормально, что мы так ссоримся. Мы даже не встречаемся долгое время, но как только мы встречаемся, мы становимся такими. Не волнуйся, тебе не нужно беспокоиться». Юнхуа очень хотелось закатить глаза. «Неужели я настолько тупая?» «Конечно, нет». Бао Си Цин мгновенно ответил своим самым серьезным тоном. «Моя Хуахуа не только не тупая, но и очень умная. Привлечь ее внимание, упомянув Цзинсю, это действительно потрясающая идея, ты великолепна. Хе-хе, ему придется нелегко». Юнхуа приложила руку ко лбу. «Неужели он так рад, что у Цзинсю будут неприятности?» «Действительно, братья привыкли пускать пули друг за друга, даже после того, как пуля получена, на труп наступают и бьют плетью». Однако сейчас все ее мысли были заняты тем, что он сказал. «Моя Хуахуа». Когда Цзинсю упомянула об этом раньше, она просто рассмеялась, но теперь она не могла игнорировать это. «Моя Хуахуа, моя Хуа, моя». Юнхуа не удалось хорошо выспаться. Проснувшись утром, она посмотрела на Бао Си Цина и быстро ушла. Она также сказала Чу Юю, чтобы он привез все ее вещи, так как сразу после тренировки в плавательном центре она поедет домой. Только после того, как машина уехала, Юнхуа успела вспомнить тот хаотичный сон, который приснился ей прошлой ночью. В прошлой жизни она была влюблена в Ци Цзыхана, причем влюблена так сильно, что готова была пойти на все любой ценой. Она потеряла себя и даже была готова умереть. Она ненавидела свое прошлое. Каждый человек становится взрослым, когда перестает быть ребенком. Когда она была незрелой, она влюбилась в Ци Цзыхана. Вначале он понравился ей не из-за семьи Ци Цзыхана, а потому что он был самым красивым, нежным и внимательным из всех, кого она видела. Он был совершенно не похож на тех парней, которых она видела в глухой деревне в прошлом. Глава 216. Боль прошлой жизни. Юнхуа повернулась и выглянула из окна машины. Была уже поздняя осень, и листья на деревьях у дороги опадали. На самом деле, существовало множество причин, по которым она так сильно полюбила Ци Цзыхана, что не могла от этого освободиться. Во-первых, Ци Цзыхан отличался от всех парней, которых она видела. Он был чистым, нежным и красивым. Во-вторых, Ци Цзыхан имел хорошее семейное происхождение и воспитание. Когда другие одноклассники называли ее деревенской девчонкой и деревенщиной, Ци Цзыхан все равно смотрел на нее с нежностью и был очень добр. Он не смотрел на нее свысока и, тем более, никогда не показывал ей презрительных взглядов. В-третьих, Юнхуа очень хорошо помнила, что в прошлой жизни, когда она жила в деревне, она недоедала, поэтому ее рост был замедлен. Приехав в город, она не стала специально менять свой рацион, чтобы увеличить потребление питательных веществ. Поэтому первая менструация наступила только в 13 лет и, по случайному совпадению, в день ее рождения. Хотя это был ее первый раз, она видела это раньше и слышала, как об этом говорила ее мать. Однако только испытав это лично, можно понять, что она чувствует. В то время она не осознавала, что у нее начались месячные, так как они были не слишком болезненными, да и крови было немного. Все было не так преувеличено, как в слухах, которые она слышала, поэтому она даже не ожидала, что месячные наступили. Она даже вышла на урок физкультуры в окровавленных штанах под пристальным взглядом всех присутствующих, выдерживая всеобщий смех по дороге. В конце концов, один из парней в классе напомнил ей, смеясь: «Деревенская девочка, у тебя кровь». Для 12-13-летней девочки опозориться перед всем классом и учителем во время урока физкультуры — у нее и так была низкая самооценка, так кто может понять, через какое душевное потрясение она прошла. Тогда ей не помог ни один человек, все взгляды, обращенные на нее, были полны насмешки. Однако, По стечению обстоятельств, Цицзыхэн пришел тогда в школу, чтобы найти кого-то, и случайно увидел ее затруднительное положение, когда проходил через поле. В тот день он был одет в белую рубашку с жилетом внутри. Перед уходом он снял белую рубашку и лично повязал ее вокруг талии, на нем остался только облегающий жилет. На самом деле, она уже опозорилась, и над ней смеялись одноклассники, и использование рубашки для прикрытия только напомнило бы всем о ее смущении. Однако из-за того, что человек, повязавший ей рубашку, чтобы скрыть кровь, был Цицзыхэн, весь класс замолчал и больше не высмеивал ее. Они просто делали то, что должны были делать, и даже такие люди, как Лин Сяся, которая любила сплетничать, побежали за ней, чтобы спросить, знает ли она Цицзыхэна. Это был первый раз. После этого было много раз, например, когда Сяру Юэ подставила ее, Цицзыхэн всегда смотрел на нее с доверием. Только представьте, в то время, когда никто не хотел тебе верить, такой хороший парень готов поверить в тебя, как можно было не влюбиться в него. Когда в нее плевали и обливали краской другие, именно Цицзыхэн привел ее в порядок, и именно он одолжил ей свою одежду, прежде чем проводить домой. Когда ее подставила Сяру Юэ и избила Юн Конг Джун, что все лицо опухло, именно Цицзыхэн принес ей лекарство и приложил лед, чтобы уменьшить отек. Юн Хуа тогда было всего 12 или 13 лет. Когда она была в изоляции, над ней издевались, ее ненавидел и презирал весь мир. Цицзыхэн был единственным, кто поддерживал ее и проявлял к ней доброту и тепло. Это был Цицзыхэн, только Цицзыхэн. В таком юном возрасте, в чем она могла сомневаться? Она всей душой влюбилась в Цицзыхэна и полностью погрузилась в сладкую и нежную мечту, созданную им. Когда начался второй курс, она узнала, что у нее помолвка с Цицзыхэном. От такого счастья она не могла отказаться. Именно поэтому она поступила так, как поступила, когда получила сообщение Цицзыхэна о проверке того, обладает ли она квалификацией, чтобы стать его невестой. Потому что, по ее мнению, она бы даже умерла от счастья, если бы Цицзыхэн сказал ей это. Глава 217. Великое просветление. Юн Хуа потерла меж бровей. Такие воспоминания были очень давно, но всякий раз, когда она вспоминала их, она чувствовала, что у нее сводит живот. Никакого теста не было, это был просто план Сяру Юэ, чтобы испортить ее репутацию. Репутация Юн Хуа упала до самого дна за одну ночь, после чего фотографии и слухи о ней усилились. Некоторые даже говорили, что она после школы не возвращается домой, а работает проституткой в придорожных парикмахерских. Описания были настолько яркими, что казалось, будто они видели все своими глазами. Юн Хуа не смогла убедить других, как бы она ни объясняла, и с тех пор она стала печально известна. Даже тогда Цицзыхэн лишь слегка разочаровался в ней, но, в отличие от ее одноклассников, он никогда не смотрел на нее с презрением. Он был лишь разочарован, но его взгляд был самым душераздирающим. В прошлой жизни Юн Хуа набралась смелости и объяснилась перед Цицзыхэном, а он, выслушав ее объяснение, поверил ей. Он сказал, что поверил ей. Юн Хуа могла даже вспомнить, как она тогда радовалась его прикосновениям. Он действительно поверил ей. Он поверил ей, когда ее репутация была на самом дне. Подобных событий было много, и с каждым разом Юн Хуа чувствовала Цицзыхэна все глубже и глубже, вплоть до того, что сходила по нему с ума. Однако, в конце концов, она наконец-то очнулась от реальности. Когда Цичжэн посмотрел на нее своими неизменными, нежными глазами и сказал, «Хуа-хуа, ты должна быть послушной девочкой, ты не сумасшедшая, ты просто больна. Юэ-юэ только отвезет тебя к врачу и госпитализирует. Как только ты поправишься, ты сможешь вернуться». В этот момент сердце Юн-хуа опустилось, как будто на нее вылили ведро ледяной воды. Цицзыхэн был все тем же Цицзыхэном, его улыбка была все такой же нежной, но его глаза, Юн Хуа впервые все поняла, эти глаза смотрели на домашнее животное, на игрушку, только не на человека. Она или другие девушки, которые восхищались Цицзыхэном, все они были одинаковы, они были просто игрушками в руках Цицзыхэна. В психиатрической больнице Юн Хуа в основном общалась с людьми, страдающими психическими заболеваниями, и слышала в основном о психологии. У нее было так много времени, поэтому ей нужно было чем-то себя занять, чтобы избавиться от боли. К тому времени она уже многое узнала о психологии. Наконец-то она смогла проанализировать психику Цицзыхэна. Цицзыхэн был из тех людей, которые любят, когда ими восхищаются и добиваются его внимания. Он привык использовать свою мягкость и харизму, чтобы добиться любви других, а потом смотреть, как эти девушки борются за его любовь. Говоря прямо, все женщины, включая Сяру Юэ, были просто игрушками в руках Ци Цзыхана. Юнхуа наконец-то поняла его природу и прозрела. На самом деле, с психологической точки зрения, ее непостижимое, безумное увлечение Ци Цзыханом было просто психологическим внушением, которое повторялось снова и снова. Ци Цзыхан столько раз спасал ее, он был ее единственной надеждой и светом в этом темном мире, поэтому она влюбилась в этот единственный свет. Всякий раз, когда она сталкивалась с чем-то плохим, она думала о Ци Цзыхане. Когда она встречала что-то хорошее, она тоже думала о Ци Цзыхане. Каждый раз, когда она думала о Ци Цзыхане, она давала себе психологическое внушение. Так со временем, такое психологическое внушение прочно укоренилось в ее сознании. Однако, чтобы освободиться от этого психологического внушения, нужен был поворотный момент, и этот момент, когда ее отправили в психиатрическую больницу, стал таким поворотным моментом. Таким образом, это психологическое внушение мгновенно утратило свое воздействие. Она также мгновенно просветлела. Глава 218. Ни любви, ни ненависти. Тогда Юнхуа была слишком молода. Даже взрослые не могли полностью справиться с тьмой в своих сердцах, не говоря уже о Юнхуа, которой тогда было всего 12 или 13 лет. Ее изолировали, издевались, исключали, обижали, но никто ей не верил, и все ее высмеивали. В то время Юнхуа была не в состоянии справиться с такими вещами. Таким образом, Ци Цзыхэн, единственный человек, который проявил к ней доброту и спас ее, стал ее спасителем. Как люди верят в Бога или Будду, так и Юнхуа верила в Ци Цзыхэна. Однако тогда Юнхуа была еще слишком проста, она думала, что Ци Цзыхэн спасает ее снова и снова. Однако во время бесчисленных бессонных ночей в психиатрической больнице она полагалась на воспоминания, чтобы пережить те болезненные времена. После многочисленных воспоминаний она наконец поняла, вся доброта Ци Цзыхэна была фальшивой. После того, как над ней издевались, он привел ее в туалет, чтобы она привела себя в порядок, и сказал, чтобы она не боялась. Но было ли это лучшим решением? Очевидно, что нет. С таким статусом и влиянием Ци Цзыхэна, он вполне мог предупредить одноклассников, чтобы они больше не издевались над ней. Однако он этого не сделал. Он лишь помог ей привести себя в порядок и отправил обратно в класс, заставив ее терпеть завистливые взгляды окружающих. После его ухода издевательства над ней только усилились. Каждый раз, когда Сяру Юэ подставляла ее, он говорил, что верит ей, но почему он не помог ей прояснить ситуацию, если верил ей? Кроме того, она набралась смелости и рассказала о происшествии в спортзале, и он сказал, что поверил ей. Но если он действительно поверил ей, почему он не уточнил, что сообщение «пусть она докажет, что у нее есть квалификация», чтобы стать его невестой, было фальшивым? Ее столько лет называли придорожной проституткой, но, когда она впервые занималась этим с Ци Цзыханом, она явно была девственницей, и никто не знал этого лучше него. Однако, когда его мачеха использовала это, чтобы унизить ее, он лишь сказал, какой бы она ни была, я всегда буду любить ее. Она даже была очень тронута, когда услышала это. Вспоминая прошлое, она действительно была слишком глупа. Если он действительно любил ее, то должен был все прояснить, когда она была с ним вместе, это бы все решило. На самом деле Ци Чжихэн никогда не любил ее, он просто играл в игру. Для него она была просто игрушкой. Она была игрушкой, которая сама проявила инициативу и пришла к нему. Когда Юнхуа все обдумала, в ее сердце стало совсем пусто. Это слишком смешно. Единственная любовь, которую она искала всю свою жизнь, была похожа на огромный пузырь. Он выглядел очень красивым, когда на него падал солнечный свет, но стоило его надуть, как он тут же лопался. Это был конец, который она получила после того, как вложила в него все свои чувства. После перерождения Юнхуа ненавидела Сяо Цуси, Сяо Юэ и даже Юн Цун Цзюня, но, когда она думала о Ци Цзыхане, единственным чувством была пустота в сердце. Разве она ненавидела его? Она любила его так слепо, словно была одержима. Нет, она не ненавидела его. С самого начала Ци Цзыхэн не делал ни единого шага, чтобы причинить ей боль, все происходило по ее воле. Она хотела мечтать, и Ци Цзыхэн создал для нее сон. Жаль только, что в последний момент она все же очнулась от сна. Она увидела, что была смехотворна, ненавистна, жалко и трагично. А что касается ненависти к Цицзыхну, в этом не было никакой необходимости. Между мужчиной и женщиной, особенно эмоционально близкими, ненависть была продолжением любви. Она уже отбросила все свои чувства, когда дело касалось его. Не было ни малейшей привязанности или желания. Без любви, где же тогда ненависть? Глава 219. Она растрогала свое сердце, которое не должно было быть растрогано. Пара, которая действительно больше не испытывала никаких чувств друг к другу, не будет испытывать никаких затянувшихся чувств после расставания. Неважно, была ли это ненависть или какие-либо другие эмоции, все это были узы, образовавшиеся между двумя людьми. Только те, кто не может отпустить друг друга, могут испытывать такие эмоции. Она уже отпустила все свои эмоции по отношению к Цицзыхну, так как же она могла продолжать испытывать такую сильную эмоцию, как ненависть. В тот момент, когда психологическое внушение было разрушено, Юнхуа ощутила, что такое великое просветление. Это был первый раз, когда она поняла слово «просветление». Такое чувство было действительно, как будто ее тщательно очистили. Она была полностью просветлена. Она понимала не только Цицзыхна, но и отношения между мужчинами и женщинами. Человеческие эмоции были ограничены. Как только этот предел был превышен, наступало либо безумие, либо пустота. Благодаря Цицзыхну она испытала все эти эмоции и достигла просветления. Любовь между мужчинами и женщинами. Она больше не будет в это верить. Она действительно больше не поверит в такое. Даже когда она привезла Бао Сицина домой или вспомнила, кто такой Бао Сицин, она была хотя бы немного удивлена и взволнована. Ведь она никогда не думала, что герой страны, ее кумир, может быть спасен ею. Это было просто невероятно. Бао Сицин был очень красив. Он выглядел даже лучше всех знаменитостей, которых она видела раньше. Все ее эмоции по отношению к Бао Сицину были лишь эмоциями фанатки, встретившей своего кумира. Она никогда, действительно никогда, действительно никогда не испытывала никаких других эмоций по отношению к Бао Сицину. Даже во время школьной спартакиады она была благодарна ему только за то, что он спас ее. Даже когда он использовал запись, чтобы преподать урок Сяру Юя и Ся Цуцжи, а также жестоко наказал Си Юньсяна, она была только еще больше тронута и благодарна ему. У нее не было никаких других мыслей. Однако вчера вечером, когда он сказал «Моя Хуахуа», ей приснился сон. Это был ужасающий сон. Ей приснилось, что она и Бао Сицин играют свадьбу. Но, когда ведущий сказал, что жених может поцеловать невесту, лицо Бао Сицин вдруг превратилось в лицо Цицзыхна. Юнхуа во сне мгновенно бросила букет, который держала в руках, в лицо Цицзыхна и убежала, придерживая платье. Затем она проснулась. Она привычно начала анализировать свой сон. Сны – это подсознание человека, поэтому в какой-то степени сны отражали истинные желания, о которых человек мог даже не подозревать. Когда ей приснилось, что лицо жениха превратилось в лицо Цицзыхна, единственной эмоцией, которую она почувствовала, был гнев, поэтому она бросила букет и убежала. Это, по сути, отражало ее истинные чувства. Она не испытывала к Цицзыхну никаких затяжных чувств. Однако что было до этого, когда она надела чистое белое свадебное платье и произносила свадебные клятвы с Бао Сицином, она чувствовала себя застенчивой, взволнованной и счастливой, она предвкушала эту свадьбу. Истинные мысли человека раскрываются во сне, так как во сне невозможно скрыть и спрятать свои эмоции. Рациональность подавляет желания внутри, но во сне, в подсознании, эти желания вырываются наружу. Юнхуа не могла лгать себе. Возможно, она действительно влюбилась в Бао Сицина. Более того, это была реальность, а не сон. В реальности она была просто сморщенной девочкой, которой было почти 14 лет. На ее лице еще оставалось немного детского жира, поэтому она все еще считалась симпатичной, но ее фигура не заслуживала внимания. В отличие от Сяру Юэ, которая была младше ее всего на 2 месяца, или Хан Луэлуэ, или даже Шэнь Шиэйн, все они очень хорошо развились. Между тем, Бао Сицин уже повидал множество женщин, так как же ему могла понравиться такая маленькая, сморщенная девушка. Глава 220, она недостойна его. Юнхуа даже подумала, что если у Бао Сицина действительно были другие мысли о ней, то он действительно был бы зверем. Она прекрасно понимала, что на самом деле Бао Сицину просто нравилось дразнить ее, Он думал о ней как о сестре, с которой весело играть. Не может быть, чтобы у него были такие мысли. Она никогда не думала об Аосицине в таком ключе вне своих снов. Рациональность и инстинкты подавляли все эти нереальные мысли, пряча их глубоко внутри. Кроме того, Юнхуа впервые столкнулась со своим сердцем. Неужели она могла влюбиться в парня после того, как в прошлой жизни у нее были такие отношения с Цицзыханом? Это невозможно. Ее сердце было пустым, все ее чувства были выброшены. Как она могла начать новые отношения таким образом? Не говоря уже о том, что Юнхуа очень четко осознавала свой менталитет. Она не была нормальным, здоровым человеком, она скрывала слишком много секретов в своем сердце. Трудно сказать, возможно, она даже станет пациенткой, которая сойдет с ума, когда не сможет больше терпеть. Она изо всех сил старалась прожить великолепную жизнь. Она будет стараться изо всех сил жить чудесно. Она бы хорошо заботилась о своей матери. Но если бы ей надоело жить, она могла бы покончить с жизнью в любой момент, не испытывая никаких сожалений. Как она может быть достойна быть с другими людьми, если у нее такой нездоровый менталитет? Она была как бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Она не желала приносить несчастье даже нормальным людям, не говоря уже о Баосицине. Она не заслуживала быть с ним. Сон позволил Юнхуа увидеть себя во всей полноте и ясности. «Юнхуа, мы прибыли», — позвал ее Чуюй. Однако Юнхуа все еще была в оцепенении. «Юнхуа», — Чуюй нахмурился. Он потянул ее за руку, и Юнхуа повернулась, чтобы посмотреть на него. В этот момент Чуюй увидел глаза Юнхуа. На несколько секунд Чуюй был полностью ошеломлен. Что за глаза были у Юнхуа? Чуюй не мог подобрать подходящую фразу, чтобы описать ее взгляд. Он был пустым, как пустыня, в нем не было ничего. Он не видел в ее глазах никакой живости, там было лишь бесконечное море пустоты. От этого зрелища у него сжалось сердце, и он почувствовал себя крайне неловко. «Чуюй, что случилось?» Юнхуа моргнула, ее пустые глаза, которые причиняли боль Чуюю, в одно мгновение исчезли. Она вернулась к своей нормальной, веселой сущности. «Ты чувствуешь себя некомфортно где-нибудь?» «Ничего, давай выйдем из машины», — жестко сказал Чуюй, взяв их рюкзаки и выходя из машины. Юнхуа выглядела озадаченной, но она не стала раздумывать и последовала за ним. Она уже обсудила с тренером Фань Мэнин, что пойдет на дальнюю дистанцию, поэтому ее нынешний метод тренировок изменился. Тренировки в этот день были утомительными, но плодотворными. Попрощавшись с тренером Фань, Юнхуа и Чуюй вместе отправились домой. «Как поживает малыш Си?» – спросила Цзян Хуаньцин, когда Юнхуа дошла до дома. Губы Юнхуа подергивались. Она налила себе чашку воды. «Мама, ты можешь подождать, пока я выпью глоток воды, прежде чем спрашивать. Он хорошо поправляется, тебе не нужно беспокоиться. Это отличные новости», – Цзян Хуаньцин задумалась на мгновение. «Верно, если его травмы не серьезные, то разве его скоро не выпишут из больницы? Ему нужно будет ходить в школу, но, похоже, его семье не очень удобно заботиться о нем. Как насчет этого, попросить его остаться?» «Эх, Чуюй, я помню, что планировка твоей квартиры такая же, как у нас, так что у тебя довольно много комнат, и ты знаешь малыша Си, верно? Пусть он останется с тобой, а я просто приготовлю немного больше еды». Чуюй удивленно посмотрел на Юнхуа. Ха-ха, услышав слова матери, Юнхуа случайно отхлебнула лишнего и поперхнулась. Глава 221, вышли результаты ежемесячных экзаменов. «Сколько тебе уже лет? Ты все еще как маленький ребенок, задыхаешься, даже когда пьешь воду». Цзян Хуаньцин поспешно передала салфетку Юнхуа.